Глава 16. Образование незаконченное высшее. Мой интервьюер смотрит на меня поверх очков. Хороший вуз, прекрасный факультет. Почему ушли в академический отпуск? Мне пришлось. Сложные жизненные обстоятельства. Тогда сочувствую. Опустив глаза, он продолжает изучать мое резюме. Так, опыт работы в сфере общепита у вас все же есть. Кафе «Итальянские недели». Срок 4 месяца. Почему уволились? Ушла в связи с переездом. Сдержанно поясняю я. Вздохнув, мужчина снимает очки и откидывается на спинку кресла. Линда, я буду говорить прямо. Наш ресторан существует много лет и имеет высокую репутацию. Частая смена персонала – это то, чего мы стараемся избегать. Вакансия официанта освободилась по причине ухода нашей сотрудницы в декрет, и мы заинтересованы в том, что ее место занял столь же преданный работник. Я не думаю, что в этом смысле вы нам подойдете. Я растерянно смаргиваю. А почему? За время существования ресторана я провел не менее сотни собеседований и могу сходу составить психологический портрет каждого вошедшего. И, на мой взгляд, вы больше походите на завсегдатая ресторана, нежели на того, кто в нем работает. В разговоре со мной вы не пытаетесь себя продать или хотя бы показать свои сильные стороны. Отвечаете односложно, обходительно и быть не стараетесь. Вы определенно считаете себя достойной большего, но по какой-то причине все равно пришли на собеседование. Покраснев до кончиков ушей, я сжимаю блокнот, который для чего-то с собой принесла. Хочется вскочить и выбежать из кабинета, чтобы прекратить этот сеанс психоанализа. Самое неприятное, что мужчина с причудливым именем Нестор абсолютно прав. Я считаю себя способной на большее, чем просто таскать подносы. Однако, в чем именно заключается это большее, пока никак не могу взять в толк. На вакансии уровнем выше, вроде маркетолога или офис-менеджера, я не прохожу по требованиям. Везде требуется опыт, знание рабочих программ и понимание процессов бизнес-администрирования. Вы правы. Поборов порыв сбежать, я поднимаю глаза. На самом деле я рассматривала вакансию администратора зала, но в последний момент испугалась, что не потяну. И не смотрите на мою одежду. Она из прошлого, которая уже никогда не вернется. Кивнув, мужчина оглядывает меня с новым интересом. На администратора зала вы действительно не тянете. Но не потому, что с вами что-то не так, а скорее потому, что это не ваше. А почему вы не пытаетесь найти что-то, соответствующее вашему образованию? Я пожимаю плечами. Я всегда полагала, что для работы по профессии нужно обязательно получить диплом и пройти несколько дополнительных ступеней обучения. Давайте сделаем так. Я передам ваш контакт одной знакомой, работающей в сфере моды. И если ее заинтересует ваше резюме, она с вами свяжется. Я сожалею, что вам пришлось столкнуться с трудностями, но нанимать сотрудника, заранее зная, что надолго он не задержится, не в моих правилах. Желаю вам удачи, Линда. Сочувственно улыбнувшись, мужчина встает. Надеюсь, у вас все получится. Из его кабинета я выхожу, понуро вжав голову в плечи. Как это оказывается унизительно, когда тебе отказывают? Как же это унизительно осознавать, что в свои 22 я не гожусь даже в официантке? В итальянских каникулах никто не устраивал мне допрос с пристрастием и не составлял психологический портрет. Просто попросили принести паспорт и уточнили, когда смогу заступить на смену. Дотошный Нестор же прочел целую лекцию о моем несоответствии запрашиваемой должности. Словно сговорился с Севером, который постоянно повторяет о том, что мне нужно найти что-то нормальное. Отчаявшись разобраться в схеме метрополитена, я в сердцах вызываю такси. Привыкание к новому месту жительства проходит с трудом. Вчера от торгового центра до дома я добиралась не менее 2 часов. И все потому, что села не в тот автобус. Хотелось расплакаться, но вместо этого я предпочла злиться на Севера. Если бы не он, не пришлось бы никуда переезжать. «Спасибо большое», — бормочу я, когда машина заезжает во двор. «Здесь остановите, я пешком дойду». Настроение паршивое настолько, что впору закупиться вином. Еще пара таких собеседований, и моя и без того потрепанная самооценка уйдет под землю. Если меня не берут в официантки, то что остается? Наняться мести дворы? По мере приближения к подъезду я вижу внедорожник Севера и слышу его смех. Странно. Днем его обычно здесь не бывает. Открывшаяся картина заставляет сжать зубы. Сидя на полу открытого багажника, он мило болтает с блондинкой, в которой я узнаю соседку с первого этажа. Красивая, со спортивной задницей, вечно обтянутой леггинсами, ездит на модной синей BMW. «Здрасте», — буркаю я. Мечтая поскорее исчезнуть, я пролетаю мимо парочки, но мешкаю возле входа, пока выбираю нужный ключ. «Куда так торопишься?» — раздается надо мной голос севера. Приложив ключ-карту к домофону, он толкает дверь и пропускает меня вперед. Устала. Цежу я, быстро шагая к лифту. Хочу прилечь. «Как собеседование?» «Никак. Когда мы заходим в лифт, я сразу же отворачиваюсь, давая понять, что продолжать разговор не планирую. На смену унынию пришла острая ядовитая злость. Скотина. Несколько дней назад предлагал мне мириться, а сегодня вовсю улыбается соседке. В пятницу будет проходить одно мероприятие». Не смутившись тем, что я стою к нему спиной, продолжает он. «Тебе тоже нужно на нем быть». «Еще чего». Взяв за локоть, он резко разворачивает меня к себе и, глядя в глаза, чеканит едва ли не по слогам. «Ты слышишь, что я говорю? Тебе тоже нужно быть».